50. Звучание может быть понято правильным, но все-таки не дать следствий. Потому не забудем сердечную энергию, которая должна сопровождать звучание. Было бы недостойно, если бы один звук имел решающее значение. Много певцов тогда могли бы достигать следствий. Звук пустой, как медь звенящая. Слышали о том, как по вибрации разбивались стеклянные сосуды? Но даже такая вибрация должна сопровождаться мыслью. Даже волна посторонней мысли может усилить следствие. Потому мысль так ценна, как двигатель. Не следует удивляться, что, говоря о молитве, нужно напомнить о вибрационных условиях. Такое исследование всех свойств общения с высшим миром будет истинным путем. Сердце не будет забыто среди наблюдений, но все прочие особенности должны будут подчиниться сердцу.